«Я хочу...» «Я вам не верю. У вас должна быть система связи. Этот пространственный луч. Вы должны знать, что случилось с Мономахом». «Я не обязан отвечать на подобные вопросы. Но если настаиваете, объясню». «Связь с Мономахом велась с Земли, с полигона Челкель. Из того, что мне успела рассказать Наталья Федоровна, я понял, что рубка управления взорвана, и связь, естественно, прервалась. Установка, о которой вы упомянули, должна заработать в случае благополучного прибытия Мономаха на ту скулу. Одно из двух. Или господину Богоразу не удалось наладить ее, или случилось нечто худшее. Нам с вами, господин Косухин, остается лишь ждать». «Ладно», — Косухин мотнул головой, — «буду ждать. А сейчас я хочу увидеть Наташу, Наталью Федоровну. Я должен знать, что с ней все в порядке». «Я уже говорил вам, сударь», — посуровил Берг. «А я уже слышал. Я ничего не буду это... напоминать. Познакомьте нас, будто я ваш гость, и все. Хочу увидеть, что она здесь и жива». Берг на мгновение задумался, затем нажал кнопку, вмонтированную в крышку стола электрического звонка. Дверь кабинета бесшумно растворилась, на пороге возник тип в смокинге. «Где сейчас Наталья Федоровна?» «Они с господином Сен-Луи собираются в театр». «Пригласите». Косухин повернулся к двери и замер. Минута-другая, и вот в коридоре послышались быстрые шаги. Во рту Степа пересохло. Секунда, и Наташа уже была в кабинете. На ней оказалось роскошное вечернее платье, на шее сверкало большими камнями колье. Девушка ничуть не походила на себя прежнюю. Встреть Косухин такую, то и не оглянулся бы. Обычная дворяночка. «Что случилось, дядя?» «Добрый вечер, сударь». Последнее, естественно, относилось к Степе. Сказано это было так, словно в кабинете Карла Берга появился новый предмет мебели. Между тем в кабинет вслед за Наташей вошел невысокий брюнет с пухлым брюшком и весьма заметной проплешиной. Вид у него был сонный и одновременно высокомерный, особенно после того, как его взгляд упал на гостя. «Прошу знакомиться», — спокойно, но с еле заметной иронией бросил Берг. «Господин Косухин, наш гость из Большевизии. Моя племянница Наталья Федоровна. Гастон де Сен-Луи, ее жених». «Вы из России?» Наташа поглядела на Степу с искренним любопытством и протянула ладонь, которую тот нерешительно пожал. «Вы, наверное, офицер? Мой дядя телефонировал каким-то офицером». Косухин сглотнул, не зная, что ответить. Между тем месье де Сен-Луи с явной неохотой протянул руку, а затем подумал, и Степа внезапно сообразил, что ему предлагают для рукопожатия два пальца. «Гастон!» Наташа и сама заметила это, но Сен-Луи лишь улыбнулся, окинул Степу с ног до головы взглядом, в значении которого трудно усомниться. Кровь ударила в голову. Косухин тоже протянул руку и подал Гастону один палец. Тот дернулся и убрал ладонь, а затем что-то шепнул девушке. Та нерешительно кивнула. «Господин Косухин, дядя, извините, мы спешим». Степа молчал. Сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть в ответ. Уже в дверях Наташа оглянулась. Взгляд девушки скользнул по комнате, на миг остановился на Степе. Косухин вздрогнул. Если Наташа действительно собиралась в театр, то настроение ее было не из самых подходящих. В ее глазах плавал страх. Подождав, пока стихнут шаги в коридоре, Берг выглянул в окно, а затем повернулся к гостю. «Итак, вы убедились, Наталья Федоровна здорова, но совершенно не помнит ни вас, ни того, что было в последние месяцы. Еще раз прошу не напоминать ей об этом, и лучше всего оставить ее в покое. Если будут новости о господине Лебедеве, я вас извещу». «Интересно, чердынь Калуга, как это он меня известит?» — думал Степа, покуда молчаливый лакей в смокинге провожал его к выходу. «Он ведь и адрес тому не спросил. Вот гад». То, что господин Берг не говорил всей правды, было ясно. Он, конечно, знал, кто такой Косухин с самого начала, иначе не стал бы беседовать с ним о Мономахе. Впрочем, трезво рассуждать Степа был не в силах. пропал Николай, по сравнению с этим даже поганая рожа талантливого физика Гастона де Сен-Луи казалась обстоятельством абсолютно второстепенным. И еще одна мысль не давала покоя. Какая-то мелочь, на которую он вначале не обратил внимания. Степа перебрал еще раз подробности встречи в полутемном кабинете, и тут его осенило. Перстень! Перстень на руке Берга! Большой серебряный, так похожий на тот, что был у Арцеулова. Но ведь Славка дал его брату перед стартом. Правда, Степа видел перстень лишь секунду, не больше. Но зачем тогда Бергу так поспешно его прятать? Стемнело. Улица Гош-Матье была почти пустынна. Степа, плохо знавший местность, с трудом вспомнил, откуда подъехало такси, и побрел в ту сторону, надеясь выйти на более людную магистраль и там поймать авто, чтобы добраться до квартиры Валюженича. Он шел медленно, не обращая внимания на происходящее вокруг. Внезапно его внимание привлек смех. На тротуаре возле большого черного автомобиля стояло четверо совершенно буржуйского вида молодых людей, перебрасываясь фразами на непонятном Степе французском языке. У всех явно было превосходное настроение. Когда Косухин поравнялся с ними, один из четверки ленивым движением достал из кармана большой портсигар, вынул папироску и хлопнул себя по карману, вероятно, в поисках спичек. На лице у буржуя появилось легкое разочарование. Но тут его взгляд упал на Степу. Курильщик сделал жест, понятный всем, вдыхающим никотиновый дым, без всякого перевода. Косухин вздохнул и полез в карман за спичками. Когда он поднес огонек к папиросе, то внезапно заметил взгляд одного из четверки. Тут тоже не требовался переводчик. Степа резко отпрянул назад, но поздно. Курильщик отбросил папиросу, и его ладонь метнулась прямо к Степиному горлу. Косухин успел взмахнуть рукой, пытаясь задержать удар. Но тут кто-то из стоявших рядом выбросил вперед руку с кастетом. «Как мальчишку взяли!» — мелькнула последняя мысль, и все исчезло.